Глава 87. Попрыгунчик. Все случилось так быстро, что от дула Кольта еще поднимались тонкие струйки дыма. Дью выполнил свою работу, однако удовлетворения не чувствовал. Он ни на шаг не приблизился к тому, чтобы узнать, кто в ответе за весь этот кошмар, кто виноват в смерти его напарника. Дью молчал, сжимая в руке пистолет, и смотрел, как Кларенс Отто командует отрядом быстрого реагирования, выставляя периметр вокруг Доуси. Окно на третьем этаже раскололось, дождем посыпались осколки. Дью взглянул вверх. Из окна вырывались языки пламени, в небо валил клубами черный жирный дым. И еще Дью увидел что-то горящее, что-то падающее, будто пронеслась маленькая комета. Извивающиеся черные отростки придавали ей сходство с горящей головой медузы. Странный предмет шлепнулся о покрытый снегом тротуар, во все стороны брызнуло пламя. Дью стоял и смотрел, и часть его рассудка отказывалась верить в то, что он видел. Пылающее нечто стояло, или, по крайней мере, пыталось стоять на нетвердых, бескостных ногах. Пляшущий огонь скрывал его тело. Раздался короткий визг, жалобный звук, который издает слабая женщина, когда испытывает острую боль. Из странного предмета или существа брызнула черная жидкость, упала на грязный снег, задымилась. Существо еще раз дернулось и лопнуло. По стоянке разлетелись пылающие ошметки. Так ярко горят куски обшивки разбившегося самолета. Маргарет сняла защитный шлем, и черные волосы рассыпались по плечам. На мертвенно-бледном лице женщины застыло выражение ужаса. «Теперь все понятно», — тихо проговорила она. «Господи, все теперь ясно. Доуси и другие были просто носителями для этих...» Дью тоже это понял. Не время сомневаться в очевидном, даже если оно совершенно невероятное. И есть еще дело, которое необходимо сделать. Звук приближающихся шагов отвлек его от созерцания пляшущих языков пламени. Подходили местные копы и сотрудники из полиции штата. Собралось не меньше десятка человек. Дью повернулся к Отто и затянутым в биокостюмы ребятам. Все они держали оружие наготове и хищными взглядами скользили по стоянке, ожидая, что вот-вот появится еще какое-нибудь кошмарное создание. «Погрузи Доуси в фургон! Третий отряд! Зачистить эти куски живо! Шевелитесь! Шевелитесь!» Дью выкрикивал отрывистые приказы тоном опытного сержанта. Солдаты бросились выполнять. Дью развернулся к полицейским, которые подходили к горящему зданию. Он сделал шаг вперед, лихорадочно придумывая, как объяснить появление загадочного существа. Но копы пробежали мимо горящих ошметков в парадную дверь здания. Боб Циммер подбежал к Дью. «Ты видел? Из окна!» «Видел», — кивнул Дью. «Оно мертво». Копы пропустили падение существа или не обратили на него внимания. Может, они находились слишком далеко, а может, так сильно беспокоились о людях в горящем доме, что не придали значения выпавшему из окна существу. Странному, явно неземного происхождения. «Там остались люди?» «Возможно. Я никого оттуда не вытаскивал, а Доуси выбежал сам». Циммер даже не кивнул, будто не обратил внимания на замечание Дью. Он побежал к зданию, направил туда других полицейских, отдал приказы тем, кто выводил растерянных и перепуганных жильцов. Солдаты в биокостюмах затушили горящие останки и впихнули их в специальные мешки. Все погрузились в фургончики. Все, кроме Кларенса Отто и Маргарет Монтойи. Она, как завороженная, смотрела на горящее здание. Отто стоял рядом и ждал распоряжений. Дью указал на юг. В 5 милях отсюда располагалась временная лаборатория. Отто обнял Маргарет за плечо и повел к фургону. Дью закрыл за ними дверь. Машина мягко тронулась с места и выехала со стоянки, где суетились полицейские. В отдалении завывали сирены. Мчались скорая, пожарные. Дью в последний раз взглянул на окно на третьем этаже. Там полыхал огонь. Языки пламени взвивались в небо футов на 20. В квартире ничего не останется. Вокруг бушевал хаос, а Дью медленно шагал к своему Бьюику. Он прошел между полицейскими машинами и выбрался со стоянки как раз, когда во двор ворвалась первая пожарная машина. Дью закрылся в машине и принялся рассматривать подпаленную карту Доуси со странным знаком, в точности повторяющим тот, что Доуси вырезал у себя на руке. Слова «то самое место» аккуратно выведены синими чернилами, красивыми буквами, совсем не так, как те же слова, нацарапаны на карте из квартиры Доуси. Женский почерк. «Чёрт меня подери!» — прошептал Дью. Доуси бежал не наугад. В той квартире проживала еще одна зараженная жертва, которая его укрыла. Она, вероятно, там и осталась и успела поджариться до угольков. Наверное, оба знали друг друга еще до заражения, ведь они жили в одном комплексе. Но если они не были знакомы, значит, после заражения треугольниками жертвы способны узнавать друг друга и помогать своим. И самое главное, если прежде они не были знакомы, значит, независимо друг от друга решили, что им позарез нужно в Аджамегу. Выходит, им понадобилось туда из-за инфекции. Или самой инфекции понадобилось срочно туда отправиться. В голове прозвучали слова Маргарет. «Они там что-то строят». Дью вспомнил горящее существо, которое выпрыгнуло из окна на третьем этаже, и схватился за большой мобильник. Мюррей ответил после первого гудка. «Вы его взяли?» «Взяли. Живым, как ты и хотел. Но ставки растут. Слушай меня, босс. Слушай внимательно. Мне нужны люди в Аджамеге, штат Мичиган. Немедленно. Никаких ЦРУшных командос. Пусть будут морпехи или зеленые береты, или спецназовцы ВМС. Достань мне людей, Мюррей, как минимум взвод, а лучше дивизию, и как можно скорее. При полной боевой готовности, артиллерия, танки и все дела, и еще вертолеты. Дью, мать твою, что там происходит? Подожди, спутник перенаправлен на Ваджамегу? Да, он недавно ее прошел. Специалисты обрабатывают снимки. Как только я повешу трубку, я сделаю снимок одной штуки, это вроде знака, и пошлю тебе. Пусть спецы ищут что-то похожее, ладно? Я понял тебя. Через 15 минут пришли за мной вертолет. Меня не интересует, где ты его возьмешь. Дью, — тихо сказал Мюррей, — я не смогу все это сделать так быстро. Ты сделаешь! — заорал Дью в трубку. Сделаешь прямо сейчас! Ты представить себе не можешь, что я только что видел!